Глава 10. «София!» — услышала я мужской голос и открыла глаза. Приподнявшись на локте, застонала. Боль вернулась и разлилась по затылочной части головы. «А-а-а, мамочки, как же больно!» Я потерла ноющее место и осмотрелась. Похоже на тюремную камеру. Мрачное каменное помещение с одной единственной лавкой, на которой я сижу. Дыра в углу, как отхожее место. Тяжелая деревянная дверь с маленьким окошком наверху, а над потолком — решетчатое окно, из которого льется тусклый свет луны, освещая небольшое пространство камеры. Через просветы железной решетки мерно капает непрекращающийся дождь, стекая тонкой струйкой на каменный пол и превращаясь в лужу, которая становится все больше и больше. «Бррр, как же холодно!» — поежилась я и, обхватив себя руками, прижала к телу колени. «София!» — вновь этот голос. Я осмотрелась и только сейчас поняла, откуда он доносится, из того самого окна над потолком. «Кто там?» — тихо спросила я и подняла голову, надеясь увидеть, кто меня зовет. «Это я, Эль-Мамун, твой наставник!» «О, слава небесам!» Я вскочила с лавки и подбежала к тому месту, над которым было окно. «Вытащите меня отсюда, пожалуйста, я ни в чем не виновата!» «Меня не пускают к тебе как минимум до утра. Видимо, кто-то постарался, чтобы тебя заперли на ночь в этой тюрьме. Я не знаю, кто, но думаю, ты в опасности. Будь осторожна!» «В опасности?» Я задрожала от осознания того, что нахожусь в этом жутком месте, и никто не поможет, случись что-то ужасное. Стало по-настоящему страшно. «Эль-Мамун, что же мне делать?» «Используй защитную магию. Но мои плетения никуда не годятся. Они нужны только для акушерства и медицинских операций. Иногда и этого бывает достаточно». Прислонившись к окну, я увидела в свете луны морщинистое лицо наставника в очках, залитых каплями дождя. Серые глаза смотрели на меня упрямо, но с чистой любовью старика к своей внучке. «Мне страшно», — призналась я и прислонилась к холодной стене камеры. «Ничего не бойся, ты смелая девушка, а еще очень умная и добрая. На-ка вот, держи». Я повернулась и увидела, как наставник что-то протягивает мне через прутья решетки. «Что это?» — удивленно спросила я и протянула руки. «Это передала твоя подруга Анита Корн. Как только она узнала, что ты находишься здесь, быстро собрала мне кое-какие вещи для тебя». В моей ладони опустился довольно тяжелый холщовый мешок. «Эль-Мамун, ответьте мне, где я нахожусь?» «К сожалению, в тюрьме», — не задумываясь, сказал мужчина. «Вы знаете, почему я здесь?» «Ох, София!» — отвел он глаза и убрал руку из окна. «Мне все рассказали». «Я не убивала леди Норден», — твердо сказала я и ударила кулаком по каменной стене. «Я бы никогда! Вы же знаете меня!» «Знаю. Ты слишком добра, чтобы навредить кому бы то ни было». Я сползла по стене и села на холодный пол. Только сейчас заметила, что на мне был тот самый белоснежный фартук, который выдали в доме Нордена. Вот только сейчас он был весь в крови роженицы. Сжав зубы, я развязала кушак и стянула с себя фартук. Чепец тоже слетел, и волосы рассыпались по плечам. «Эль-Мамун!» — крикнула я в окно, надеясь на то, что мой наставник еще не ушел. «Да, моя дорогая. Почему вы отправили меня к леди Норден? Случай же был крайне тяжелый, и на практике в больнице меня не допускали до подобных операций. Вы говорили, что сначала я должна закончить академию, и только после этого...» «О чем ты говоришь, деточка?» — крайне удивленно произнес главный лекарь больницы и схватился морщинистыми пальцами за прутья решетки. «Я никуда не отправлял тебя». «Но как же?» Я поднялась и посмотрела в честные глаза Эль-Мамуна. «То письмо! От вас! Оно пришло телеграфом!» Ректор прочитал его и отправил меня в дом к лорду Нордену, а еще сказал, что вас нет в городе, поэтому я единственная, кто может справиться с задачей. «Что? Не может этого быть!» — вскрикнул старик. «Я был в городе, но не в больнице, а на совете попечителей. Кто-то сегодня подставил нас обоих, отправив тебя на безнадежный случай в дом лорда Нордена». «Но кто?» — неуверенно спросила я, не понимая, кто мог сделать подобное. «Верь мне, София, я бы никогда не отправил студентку на такой тяжелый случай. Тазовое предлежание, да еще и обильная кровопотеря. Леди Норден сутки мучилась, и даже если бы я приехал к роженице вместо тебя, то ничего не смог бы сделать. То, что ребенку удалось спасти, говорит о том, что вы, София Ольсон, большая умница и невероятно трудолюбивая ученица. Я горжусь тем, что ты проходишь практику в моей больнице. А еще надо обязательно поблагодарить твоего ректора за то, что научил тебя магическим плетением. То, как ты перевернула ребенка в утробе матери, говорит о высочайшем уровне владения третьим уровнем магии и твоем потрясающем таланте. Спасибо, конечно, но я не смогла спасти жизнь Алинде. Теперь ее ребенок остался без матери. У девочки есть отец, и самое главное, она будет жить. «София, посмотри на меня!» — громко сказал врач, и я подняла на него глаза. «Ты спасла жизнь этому ребенку. Помни об этом всегда!» «Но все обвиняют меня в том, что я убила жену и истинную лорда Нордена!» «Не все, только те, кому это выгодно. Мы докажем обратное. Верь мне, девочка!» «Вы думаете, кому-то выгодно обвинить меня в смерти Алинды Норден?» «Да, я в этом уверен. Убийце надо замести следы, и он решил это сделать с помощью тебя. А письмо, которое пришло телеграфом, его тоже написал убийца? В этом нам еще предстоит разобраться». Наставник оглянулся и замер. «Кто-то идет. Мне пора». «Эль-Мамун, не уходите!» «Утром я снова приду, и будь уверена, вытащу тебя из этого злополучного места». «Спасибо, что навестили меня». Я протянула руку, но смогла достать только до кончиков пальцев наставника. «Девочка моя, прости, что ты находишься в тюрьме, в то время как я на свободе. Жизнь несправедлива. Ох, как несправедлива!» Сказав это, Эль-Мамун исчез из окна, а через мгновение я услышала удаляющиеся шаги. Поднявшись с холодного пола камеры, я отряхнула свое выходное платье, прижала к груди холщовый мешок и перебралась на лавку. Накинув на плечи жесткое покрывало, как будто сделанное из опилок, я подогнула под себя ноги и решила посмотреть, что же мне передала подруга.